Крепкие тугие пельмени скользко вертелись и вываливались через края тарелок. «Сколько?» — проникновенно спросил Баранов, показывая на общее блюдо. Это была любимая его статистика — подсчитывать потом в конце обеда, какое количество придется на каждого. 300 для начала. И вскоре новое блюдо с пельменями, исторгая белые струйки пара, опять появилось на столе. Киреев и Настасья ели пельмени по-городски, поливая уксусом. Баранов топил их в сметане, а Петруха, густо перча, запивал молоком. Теперь разговор стал беспорядочным, прыгал с одного на другое. Каждому хотелось говорить только о своем, но никто еще не мог заставить остальных слушать одного себя. Настасья жаловалась на лентяев-работников, Киреев пугал беспорядком на железной дороге и крестьянскими волнениями на Алтае. Петруха пытался высказать свои замыслы о постройке огромного на всю Сибирь кожевенного завода. А Баранов сбивал разговор на политику. Связанного и последовательного ничего не получалось. Отдельные фразы скрещивались и пропадали в беспорядочном галдеже за столом. Киреев и Баранов, невзирая на это, терпеливо повторяли каждый свое. Все были изрядно пьяны, не настолько, чтобы не отдавать себе отчета в словах и поступках, но в то же время и вполне достаточно, чтобы опьянением прикрыть любую выходку. «А ты слыхал, Петр, ты слыхал?» Пальцем долбя зятя в плечо, спрашивал Баранов. «Ты слыхал, вся наша эскадра пузыри пустила в Цусимском проливе. Вот не везет!» «Снявши голову по волосам, не плачут», — отмахнулся Петруха. «Моих там не было кораблей». «Это, так сказать, всенародное горе», — вскипел Киреев. «И поэтому следует жалеть о гибели эскадры каждому русскому человеку». Петруха налитыми кровью глазами посмотрел на Киреева. «Не прискребайся», — сказал он, переходя на «ты», и наклонился к нему. «Крючок!» Киреев вскочил. Посуда тонко зазвенела на столе. «Это оскорбление!» — выкрикнул он. «Я покидаю ваш дом!» «Ешь!» — сказал Петруха. «Сейчас еще принесут!» «Вы оскорбили во мне чувство русского человека!» — горячился Киреев, пошатываясь. «Я не могу здесь остаться!» «Садись, Крючок, и ешь пельмени!» Петруха хватил его за руку и заставил сесть, притиснув к столу. «Все равно уехать тебе не на чем. Лошадей не запрягут, пока ты под стол не свалишься». Ему было приятно, что этот в серебряных погонах и увешанный аксельбантами жандармский начальник, которого боятся в городе все рабочие, а в селах мужики, здесь у него не только равный ему, а даже вынужден подчиняться. Сел он снова за стол? Сел. Будет теперь отзываться на «ты»? Будет. Станет просить лошадей? Попросит. И Петрухе стало весело от сознания того, что он оказался сильнее Киреева. «Пей, дура!» — сунул ему Петруха стакан с вином. «Я ведь по-простому, по-крестьянскому». Подошла Настасья и, шепча мокрыми губами возле его уха, тоже стала уговаривать Киреева. Баранов, поставив локти на стол и подперев ладонями лоснящиеся щеки, заметил ему равнодушно. «Зря ты взвинтился, милочек. И на кого? Все свои». Киреев мрачно бубнил. «Почему он назвал меня крючком и дурой? Плюнь ты на это. Настя, вели сварить еще сотенки три». Баранов потянул скатерть к себе, стремясь вместе с ней приблизить зятя. «Слушай, Петр, ты слушай меня. В работниках своих ты крепко уверен, и в мужиках вообще». «В чем?» Настасья поднялась и крепко прихлопнула дверь на кухню. «Не спалят они тебя? На Алтае, вон, рассказывал Павел, двоих спалили». Петруха схватил вилку, зажав ее в ладони. «Пусть попробуют». А ты, милочек, не рисуйся, делом спрашиваю, могут спалить?